Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Мы живем в этом мире. И живя в этом мире, мы можем иметь притеснение, можем иметь гонение, и это нормально. Почему? Потому что так говорил Христос: меня гнали, и вас будут гнать. Но мы знаем, что гонят тех, которые стоят в истине, которые стоят за истину, которые не отступают от истины. Итак, мы читаем также Деяния книги. Та первая церковь, они не соглашались с этим миром, они провозглашали истину. Им Христос дал поручение: идите и научите все народы. О чем научить? Что Бог послал Иисуса Христа в мир примирить с собою. Иисус Христос есть примиритель человека с Богом, потому что мы разделены с Богом, разделены грехом, разделены своеволием, разделены непослушанием, разделены тем, что живем так, как хотим. Но Бог послал в мир Иисуса примирить нас с собою. И читая книгу Деяний, продолжая читать 6 глава с 8 по 15 стих. Книга Деяний святых апостолов, Деяний Бога, Святого Духа, 6 глава с 8 по 15 стих. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренийцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавши схватили его и повели в Синедрион. Представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Итак, мы видим, Деяние нам вещает о первом диаконе и о том, что он становится тем первым мучеником. Мы будем читать дальше, если Господь позволит. С 7 главы мы увидим, что все вот эти собравшиеся, они совершают насилие над ним, побьют его камнями. Но мы видим, что Стефан проповедует. Он, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения. Бог дал ему дерзновение вот это в вере совершать великие чудеса и знамения. Это было такое первое свидетельство для первой церкви. Бог очень явно совершал эти чудеса и знамения через апостолов, первых последователей за Христом. И мы видим, через Стефана Бог совершает это. Сегодня это есть в меньшей мере. Но тогда вот эта первая церковь, вот это Господь очень явно это совершал. И мы видим, что исполненные веры, доверие Богу. Очень важный момент – полностью полагаться на Бога, полностью доверяться Ему. И он это совершает, веря в Бога, доверяясь Ему, совершал эти чудеса. И мы видим, что ему противостоят люди из синагоги, либертинцев, киренийцев, александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор. И мы видим также, что они не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. И здесь исполняются слова Иисуса Христа, когда он говорил: когда вас поведут предавать синагоге, не обдумывайте, не думайте, что говорить, ибо Дух Святой будет говорить. И здесь это исполняется. Он, исполненный мудрости и Духа Святого, не могли противостоять мудрости и Духу. Как раз Дух Святой и говорил, и ему невозможно противостоять словам Божьим. Кто может противостоять? Кто может встать? Не понимая встать, но не могут противостоять. Потому что сам Бог, всемогущий и всесильный, сотворивший небо и землю, Духом Святым говорит, отвечает тем людям. И тогда эти люди, не зная, что им делать, они возбуждают народ. Не учили некоторых сказать, что мы слышали. Ложь в этом мире порождается ложью. Люди, обманутые сатаной и находясь во власти ее, они пользуются теми инструментами, которым пользуется сатана. Он лжец и отец лжи. Он обманывает человека. И мы видим, что Христос был предан из зависти. Апостолы были также из зависти побиты и отпущены потом. И здесь Стефана также люди пользуются теми же инструментами, инструментами этого мира. Хотя находятся в синагоге, но не верят в Иисуса Христа. И они еще рабы греха. И они подстрекают народ, подстрекают этих людей, научают их, что мы слышали, как будто бы он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, старейшин и книжников, и напавши схватили, повели в Синедрион. Представляя ложных свидетелей, которые говорили, что он говорит хульные слова на святое место и на закон. Ложь за ложью порождает и порождает. Но мы видим Стефана. Написано 15 стих, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Еще, простите, немножко, 14 стих. Что Иисус Назарей, они говорят, разрушит место это и переменит обычаи. Извращает проповедь. Проповедь была о том, что Иисус послал учеников и сказал: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научите, что Я, Иисус, есть действительно Мессия, Христос. Он посланный Богом. Он тот Спаситель». Но они опять ложью извращают и говорят, он разрушит место сие и переменит обычаи, которые предал нам Моисей. Но мы видим лицо как Стефана, лицо как ангела, как лицо ангела. Что это значит? Мы можем только предполагать, более четкого такого не видим. Или же оно просветлило, вот как Моисей, когда общался с Богом, оно просветлило лицо. Или же еще это лицо спокойное, чистое, невозмутимое, отражающее присутствие Божие. То есть его обвиняют, но обычный человек встает в защиту и начинает защищаться или соглашается, и лишь бы вот не попасть осуждению на смерть. Ну, мы видим, Стефан спокоен, и это спокойствие только дает Бог. В таких случаях только может Бог дать то спокойствие, которое вот мы видим записано здесь, лицо Его, как лицо ангела. Вера Бога, вера во Христа, которую мы видим, Он исполненный веры и силы, дает силу не бояться обстоятельств, доверяться Богу и двигаться дальше. Как? Доверяться Богу в служении, и Бог использует тебя и дает дары вот эти, совершать знамения, чудеса, исцеления, так и доверие тогда, когда предают нас в судилище, чтобы осуждать и осуждать иногда даже на смерти. Но верность Богу, следование за Ним, верность Его поручению дает силы человеку. И нам сегодня Бог тоже учит. Иисус учит нас. Идите и научите. Это великое поручение, которое не должно останавливаться, которое нам, верующим людям, нужно провозглашать. Да благословит нас Господь быть верным в этом поручении, в этом призвании, потому что написано, всех Он призвал к этому. А мы читаем, что идите, научите, и кто будет веровать и креститься, будет спасен. И будут у верующих сопровождать сии знамения. Книги Евангелия от Марка, 16 глава, 15, 16, 17, 18 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносным выпьет, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Мы видим, что уверовавших будут сопровождать эти знамения. И если мы посмотрим, они сопровождают нас сегодня. Но нам оставаться верным в этом призвании, идти и свидетельствовать этому миру. Как мы видим, первая церковь, как Стефан, он на грани, его сейчас предадут смерти, но он верно стоит и проповедует. Он послушен Богу, и Бог использует его и дает силы и бесстрашие в этих обстоятельствах, которые тяжелые, гонения и ложно обвиняют, может и обида быть, и как же так, я проповедую добро, но нет, мы видим, что он верно стоит и верно проповедует, и дальше мы будем читать, мы будем это видеть. Да благословит нас Господь быть верным призванию, идти и свидетельствовать миру этому об Иисусе Христе, а Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.